Глава 5. Четверг. Утро. До 12 часов было еще далеко, но Никита Николаевич уже начал готовиться. Открыл шкаф, вытряхнул из него разное тряпье и отвинтил на дне секретные шурупчики. Секретными эти шурупы были, понятно, только для соседей. В случае обыска фальшивое одно обнаружили бы мигом. Однако, кроме как в шкаф, терминал положить было некуда. А прятать его на улице профессор не рискнул. О том, что на конвертере его называли профессором, Никита Николаевич знал. К прозвищу он относился спокойно. Во-первых, он на самом деле был профессором. Когда-то, в прошлой жизни. А во-вторых, за годы преподавания в Московском университете он так привык к студенческим кличкам, что считал их нормой. Правда, в университете его звали академиком. Ну так на то оно и понижение. Не околачиваться же академику у корыта с фекалиями. Профессору еще куда ни шло. Приподняв толстый лист фанеры, Никита Николаевич извлек из-под него терминал и забросил весь хлам обратно в шкаф. Бережно устроив чемоданчик на кровати, он утопил маленькую панель замка. Пару лет назад этому терминалу завидовал весь университет. То, чем обладал Никита Николаевич, сравнивали с ласточкой. 2 года назад его терминал легко вскрыл бы любую систему, от банковской до полицейской. Ласточка могла озолотить и разорить, сделать человека счастливым и сломать ему жизнь, а потом уничтожить все следы еще до того, как сторожевая программа обнаружит вторжение. Но то раньше. Однако постаревшая ласточка и теперь кое-на что годилась. Никита Николаевич аккуратно размотал шнур и, выдернув из стенного разъема штекер, монитора подключил терминал к сети. Затем легонько провел пальцем по откидному экрану. Тот засветился и показал лицо диктора. По первой государственной программе шли новости. Профессор посмотрел на часы. 11:30. Скоро можно будет начинать. Обещание наставника увеличить ИС – это, конечно, полная чушь. Андрей зря надеется. Прибора, повышающего интеллект статус, не существует. Белкин славный малый, но безнадежно тупой, и в жизни ему ничего не светит. Его наставник, вернее человек, изображающий наставника, скоро это поймет. Их, псевдонаставника и того, кто за ним стоит, ожидает разочарование. Сейчас они убедятся, что Андрей – это ложный след. Он настоящий чер. 100-процентный мусор, генетический брак. Природа не то чтобы уж очень сильно на нем отдохнула, но и не перетрудилась. Не самые политкорректные студенты называли таких людей 2×2. 2 руки, 2 ноги, а остальное ни к чему. И все же в Белкине что-то нашли. Никита Николаевич скривил губы и по-стариковски сам себе хмыкнул. Посмотрим, посмотрим. Наставник сказал Андрею, что придет в 12. Он, естественно, не опоздает. Белкин, бедолага, размечтался, планов настроит. Жалко дурачка. Ну, добавят несколько баллов. Мол, сеанс подействовал. Какой у него ИС? 80 примерно. Будет 85. Что изменится? Ничего. Тот же бак, те же вентили, в лучшем случае. А в худшем? Профессор покачал головой и, придвинув кресло ближе к стене, снова тронул экран. Новости кончились, пошла реклама. Нет, худшего случая у Белкина быть не должно. Андрей, безусловно, обычный чер. Зауряднейший. Такие, как он, сюрпризов не преподносит. Его ведь еще на первом контроле опустили. Контроль 2 – другое дело. Но контроль 1 проходит, как правило, честно. У 5-летнего ребенка устанавливают тип личности и уровень интеллекта. Некоторые с выраженными способностями направляются в специализированные школы. Этим детям уже повезло. Государство даст им превосходное образование и будет полностью обеспечивать до 20 лет, при условии, что они не решат сменить профессию. Еще одна часть, тоже немногочисленная, аналогично вундеркиндам, поступает в особые школы. Правда, совсем иные, Они получают минимальный объем знаний, ровно столько, сколько необходимо для примитивного быта, чтения, письмо и арифметика. Юридически они обычные дети, фактически уже черы. Каждый из них имеет либо скверную наследственность, либо неустранимые пороки в развитии. Чаще бывает все вместе. Потомственные алкоголики рожают таких же потомственных алкоголиков и навязывают им извращенные поведенческие нормы. Остальные, пройдя контроль один, надолго забывают о мягком обруче, который им надевали на лоб. Надолго. До 12 лет, пока тестирование не повторяется. К этому возрасту окончательно формируется мотивационная база, иначе говоря, личность. Цель у контроля 2 та же – определить склонности и рассортировать. Подросткам достается либо направление в профессионально ориентированные лицеи, либо сразу – лимитная карта и бесплатная квартира на окраине. Таких при втором контроле оказывается около 10%. Это не полные кретины, хотя от последних их порой отличает лишь более качественное образование. Третье тестирование, или контроль 3, происходит в 20 лет, перед выдачей гражданских документов. Человек подвергается всестороннему обследованию и получает свой ИС, интеллект-статус. Присвоение ИС дает право на работу, и большинство граждан это право немедленно используют, устраиваясь служащими или руководителями низшего звена. Единицы продолжают образование и впоследствии становятся учеными, юристами, а то и политиками. Словом, кем-то становятся, если их интеллект-статус соответствует требованиям профессионального ценза. С 20 лет гражданин обязан подтверждать свой ИС ежемесячно. Эта процедура гораздо проще. Достаточно подойти к любому тест-автомату и заглянуть в сканер. Автомат считывает информацию с сетчатки и выплевывает новую карту, действительную в течение 32 суток. На карте проставлен персональный гражданский номер, интеллект-статус в баллах и совершенно ненужные литеры SR или SCR, если статус оказывается ниже 150. Вот так же было и с Никитой Николаевичем. Подошел к автомату, чтобы исполнить обычную формальность, и вдруг получил карту Чера. В ней стояло 140 баллов и его собственный гражданский номер. Перед ненужной буквой R появилось еще и Ч.